Он же и положил на стол, на видное место, это стихотворение: «До свидания, друг мой, до свидания». Очень странное стихотворение. Вечерний Ленинград, 28 декабря 1990 года. Действительно, из номера пропал пиджак поэта, а после осмотра места происшествия кто-то снял лакированные туфли с мертвого тела. В процессе своего расследования я получил письменное показание научного сотрудника Эрмитажа Головко. В них говорится о том, что он до войны учился в техникуме, и его преподаватель Шилов доверительно рассказал следующую историю. За день до смерти Шилов договорился с поэтом о встрече. Шилов подошел к номеру, стучал, но никто ему не открыл. Он стал дожидаться в вестибюле и увидел, что из номера Есенина вышли двое мужчин, закрыли на ключ за собой дверь и направились к выходу. Там они сели в пожидавшую их автомашину и уехали. А на следующий день все узнали о самоубийстве. У меня есть письменное свидетельство хирурга из Тульской области. Он отбывал срок по 58 статье в Норильске. Санитар рассказал ему, что когда-то работал в ЧК ГПУ шифровальщиком. После гибели Есенина он получил из центра шифротелеграмму, в которой оперативным работникам предлагалось распространять слух, что Есенин был английский шпион и покончил жизнь самоубийством, боясь ответственности за свое предательство. Я проверил, этот человек действительно работал на такой должности, но нужной шифротелеграммы мне достать не удалось. Версию о том, что поэт был убит, подтверждают и показания Назаровой. На днях пришло письмо, получить которое я уже не надеялся. А дело в следующем. Однажды известный врач Казимир Маркович Дубровский, выступая перед группой художников, конфиденциально рассказал о некоторых обстоятельствах гибели Есенина. В декабре 1925 года он, тогда молодой медик скорой помощи Ленинграда, выезжал в гостиницу и лично снимал из петли труп поэта. Мне захотелось узнать подробности. К тому времени Дубровский умер, и я решил обратиться к его жене. Писал, но ответа на свои послания не получил. И вот неожиданное письмо. Извините меня за беспокойство и за то, что, выполняя просьбу ныне покойной Елены Александровны Дубровской, я не сообщала вам того, что случилось с Сергеем Есениным в Англитере, вернее, что видел Казимир Маркович Дубровский. Уж очень запуганное было поколение до последних дней. Надеюсь, что хоть мне не аукнется. Вы совершенно правы, считая, что Сергею Есенину помогли покончить с собой. Судя по рассказам Казимира Марковича Дубровского, в номере Сергея Есенина были следы борьбы и явного обыска. На теле были следы не только насилия, но и ссадины, следы побоев. Кругом все разбросано, раскидано, битые разбросанные бутылки, окурки. Дубровский был врачом скорой помощи и был свидетелем многих трагедий. за что, возможно, и поплатился в 30-е годы, а позже и в 40-е, 50-е годы. Как говорил Дубровский, я ни за что сидел, а за что-то тем более не хочу. Чтобы этому доброму человеку не аукнулось, я сознательно не называю его имени, как и имена других многочисленных моих помощников. После первой моей публикации о сомнениях по поводу самоубийства Есенина на меня обрушился шквал оскорблений, обвинений в погоне за сенсацией, подтасовке материалов. Когда же появились новые доказательства насильственной смерти поэта, Союз писателей СССР организовал даже комиссию по расследованию причин его гибели. Несмотря на привлечение маститых ученых и криминалистов, к сожалению, она работала на низком профессиональном уровне, исследовав довольно ограниченный круг документов. Сделав вывод о том, что в настоящее время нет фактических и объективных данных, чтобы усомниться в точности акта вскрытия тела поэта патологоанатомом Гиляревским, члены комиссии не удосужились проверить, а составлен ли этот акт Гиляревским и подписан ли он им лично. Тем более, что Гиляревский не утверждает, что Есенин покончил жизнь самоубийством. И еще, любой патологоанатом может составить подобный акт, не вскрывая тело. На итоговом заседании комиссии, на мою просьбу назвать одно, хотя бы косвенное доказательство самоубийства, ответа не последовало. В настоящее время доказательств самоубийства Есенина просто не существует, тогда как улик насильственной смерти уже больше, чем достаточно. И я уверен, в действительности их куда больше. В закрытых архивах бывших ВЧК, ГПУ, КГБ и ЦК ВКПБ должны быть тысячи документов, из которых можно узнать о той гнусной деятельности вождей партии большевиков и их спецслужб против великого сына России, о том, как его преследовали, сгибали, провоцировали, обставляли сексотами. Важно изучить рабочие дела тайных осведомителей, оперативные разработки, задания уполномоченных, доклады сексотов о проделанной работе, личные дела, документы по регистрации задержанных и арестованных. Для установления подлинных обстоятельств гибели Сергея Есенина необходимо опубликовать шифротелеграммы из Ленинграда в ГПУ и ЦК ВКПБ, переданные 28 декабря 1925 года. Только таким образом можно внести ясность в это умышленно нерасследованное дело. Но к какому бы мы выводу ни пришли, покончил Есенин жизнь самоубийством или его убили, в любом случае против великого русского поэта совершено преступление. Пережить многочисленные аресты, постоянно чувствовать на затылке чекистский маузер, читать о себе в газетах десятки клеветнических статей, неоднократно быть избитым и обворованным — испытание не из легких. Однажды мне пришлось защищать поэта, обвиняемого в государственном преступлении, которое он, естественно, не совершал.